«Его ведь сам мистер Крубер привел», — продолжал первый голос. «Да еще сказал, что он интересуется старинными вещами. Я бы на вашем месте не стал с ним тягаться». Аукционист передернул плечами и еще раз взглянул на вещицу в своей руке. 10 пенсов! Кто больше?» — выкрикнул он. Повисла долгая пауза. Аукционист поднял молоток. «Раз!» — он в надежде огляделся. «Два!» — в зале тишина. «Три!» — продано! Он с ожесточением хлопнул молотком по столу. «Продано джентльмену-медведю в первом ряду за 10 пенсов. «Спасибо большое», — сказал Паддингтон и почти бегом бросился к кассе. «Только ничего, если я заплачу полупенсовиками. Я откладывал их на всякий пожарный случай». «Полупенсовиками», — повторил аукционист, — и вытер лоб носовым платком в горошину. «Вот уж никогда бы не подумал», — пробормотал он, обращаясь к своему помощнику. «Я, должно быть, старею. В мои-то годы так попался на удочку. И кому? Медведю». «Очень выгодная покупка», — одобрительно проговорил мистер Крубер, когда они выбрались из зала. Он все еще вертел в руках серебряную вазочку. «По моим соображениям, ее настоящая цена никак не меньше 5 фунтов». 5 фунтов?» — Паддингтон вытаращил глаза. 5 фунтов за вазочку для мармелада?» «Возможно, и больше», — сказал мистер Крубер. «Если хотите, мистер Браун, я завтра же выставлю ее в своей витрине». Паддингтон, казалось, решал какой-то очень трудный вопрос. «Знаете что, мистер Крубер?» — проговорил он наконец. «Я хотел бы подарить ее вам. Мне почему-то кажется, что если бы я не пошел на аукцион, вы не стали бы покупать плотницкие инструменты». Было заметно, что мистера Крубера очень тронуло это предложение. «Благодарю вас, мистер Браун», — сказал он. «Право же, я вам очень признателен. Но я знаю, как вы любите мармелад, а у меня и так был очень удачный день». «И кроме того», — добавил он, — «стоило заплатить за эти инструменты, только чтобы увидеть выражение лица аукциониста, когда вы предложили ему 6 пенсов за менажницу». Мистер Крубер усмехнулся. «Сразу видно, что никогда раньше не имел дела с медведями», — закончил он. «Я не устану повторять», — заметила вечером миссис Браун, «что этого медведя просто талант покупать вещи за бесценок». Брауны только что уселись за поздний ужин. Серебряная менажница стояла посреди стола на самом почетном месте. Паддингтон провозился целый вечер и начистил ее до такого блеска, что теперь в серебряных боках отражались его нос и ушки. А миссис Бёрд специально по такому случаю открыла банку его любимого мармелада. На мордочке у Паддингтона, вернее, на той ее части, которая виднелась из-под слоя крошек и мармелада, сияло невыразимое блаженство. «Я считаю, что десерт из менажницы гораздо вкуснее», — объявил он, и все дружно закивали. Тем более, если она стоит всего 10 пенсов, добавил Паддингтон и окунул в мармелад лапу.